Глава 15. Марьяна. «Похоже, разговор затянется», – вздыхает муж. «Позволь, я немного взбодрюсь в душе и потом приду в кабинет. Идет?» «Хорошо, я буду ждать тебя там». В кабинете Виталия все обустроено по его вкусу. Пожалуй, детская Макса и кабинет Виталия – это единственные комнаты, где Марина разрешила обустроить все так, как того хочется нам. Я долго думаю, с чего бы начать разговор с мужем. Подбираю нужные слова, выстраиваю цепочки предложений, потом понимаю, что попытки смягчить удар будут обречены на провал. Самолюбие Виталия будет уязвлено. Поэтому я бросаю бесполезное занятие и ищу взглядом предметы потяжелее. На случай, если Виталий разозлится и бросится на меня с кулаками. Наверное, это так жалко – хранить тайну и бояться, что за открытие секрета муж может причинить мне вред. Но сейчас у меня не остается сил барахтаться в паутине лжи. Я всегда боялась разоблачения. Держалась за брак с Виталием, потому что он означал для меня хоть какую-то самостоятельность. Мой отец незадолго до смерти вложился по-крупному в многообещающий бизнес Виталия. А то немногое, что осталось, дом, некоторые сбережения, отец завещал своей матери, Марине. Мне не досталось ничего. Но у судьбы, на мой счет, есть и свои планы. Теперь и я, и Виталий живем на милости у Марины. Все потому, что Виталий не хочет терять статус обеспеченного человека и предпочитает жить в двухэтажном особняке, пусть даже этот особняк сочится злобой и неприязнью. «Извини, немного задержался, но я захватил нам вина», – слышится голос мужа. У него игривое настроение, целует меня в висок, шепнув избитый комплимент. «У тебя волосы пахнут сигаретным дымом. В баре было накурено?» – спрашивает муж. Я отхожу от него и сажусь в кресло. «Наверное, да». «Не понял». «В баре было накурено, так же, как в том баре, где ты пропитался запахом чужих духов». Вспышка понимания озаряет глаза Виталия, но он настроен держаться за иллюзии до самого конца и не хочет расставаться с ними ни под каким предлогом. «Шутница», — говорит он, прекрасно понимая, что мой ответ может означать только одно. Я знаю о его изменах и открыто признаюсь в том же самом. «Нет, Виталь, я не шучу. Сядь, пожалуйста. Прошу мужа». «Хорошо, я сяду. Слушаю тебя». «Давно надо было тебе сказать», – переплетаю пальцы. «Я знала Богдана в прошлом. Встречалась с ним». «Что?» – Виталий удивлен. «Но вы вели себя как незнакомые». «Это сложная история. Ты прекрасно знаешь, что меня и тебя мысленно поженили еще в то время, когда мне только исполнилось 18». «Да, а я был в это время на учебе за границей», – поддакнул Виталий. Я познакомилась с Богданом, встречалась с ним тайком от отца и Марины. Однажды она узнала и закатила грандиозный скандал. Но это не помешало мне и дальше поддерживать отношения с Богданом. У нас были близкие отношения. Уточняю, очень близкие. Вы занимались сексом? Да. Щеки опаляют жаром. Я хотела сбежать из дома вместе с ним. Побег не удался. Моя подруга сдала меня. В то время у меня была всего одна подруга, двоюродная сестра Аня. Она рассказала Марине о том, что я планирую сбежать из дома. «Аня?» – Виталий удивлен. «Поэтому ты ее на дух не выносишь?» «Уверена, что это была она?» «Больше некому. О том, что я хочу сбежать, знали только я, Богдан и Аня. Все сорвалось. Меня запихнули в клинику, лечебницу закрытого типа, продержали там 2 недели, вплоть до твоего триумфального возвращения». «Детектив какой-то», — фыркает Виталий. «И ты думаешь, что Чернов до сих пор питает к тебе какие-то чувства?» «Нет. Набираю полные легкие воздуха. Не ко мне. К своему сыну. Макс — сын Богдана. Самые главные слова». Я не решалась произнести их очень долго, но сейчас на меня волнами накатывает облегчение, по щекам струятся горячие слезы. Виталий глупо переспрашивает, смешно трясет головой, вскакивает, запустив руку в волосы. «Не может этого быть! Макс не мой сын! Он не сильно похож на меня, больше на тебя, но...» «Нет, Виталь, он похож на Богдана, его копия в детстве». «Откуда ты знаешь?» «Я видела детскую фотографию Богдана. Максим и Богдан – одно лицо». «Нет». «Да, Виталь. Да». Муж падает камнем в кресло, растекается по нему безвольным телом. «И ты так просто говоришь о том, что я...» Муж прочищает горло. «Я 5 лет растил подкидыша? Я воспитывал и кормил со своего стола чужого ребенка?» «Макс не подкидыш. Не смей говорить о нем так». Я вскакиваю, сжимаю кулаки. «Не смей!» Для тебя он, конечно, не подкидыш, но если... Виталий сцепляет пальцы под подбородком. Если Максим сын Богдана, то для меня он автоматически становится чужим. Подкидышем. Марьяш, как ты могла так обмануть меня? Запоздалое понимание того, какая правда открылась перед ним, накрывает Виталия волной. Он шевелит губами, силясь что-то сказать. Потом лезет в бар, наливает бурбона. Бутылка звенит о край бокала. Он наливает себе больше половины. Но не доносит до рта, а выплескивает бурбон мне в лицо. Успеваю зажмуриться, но все равно чувствую запах спиртного. «Немыслимо», — швыряет бокал в стену. «Неужели я растил чужого ребенка?» «Нет, нет, я не хочу в это верить. Я не могу быть полным кретином. Неужели ты врала мне?» «Я не знала, что беременна. Когда Марина заперла меня в клинике, заставила пройти тесты. Они были отрицательными. О беременности я узнала позднее, когда Марина с моим отцом и твои родители уже договорились о свадьбе. Но ты могла сказать мне. Да, мне досталась не девственница, но почему ты не сказала о беременности? Я бы... И что бы ты сделал? Заставил меня пойти на аборт, чтобы желанный брак не сорвался?» «Да», — грохочет по столу кулаком. «Именно это я бы и сделал, но ты обманула меня. Обманула же, да? Извини, я не могла допустить, чтобы убили моего малыша, срок был маленький. Поэтому ты выдала его за моего сына», — подводит итог всему Виталий. «Я хочу убедиться, что это правда. Мы сделаем ДНК-экспертизу». «То же самое хочет сделать Богдан». «Вот как?» — усмехается Виталий. «То есть он сомневается в отцовстве?» «Нет», — в горле пересыхает. «Он не сомневается в своем отцовстве. Тесты нужны ему для того, чтобы было основание доказать отцовство, документально». «Зачем ему это?» Он не говорил прямо, но намекал, что хочет забрать у нас Максима. «Не у нас. Он хочет забрать его у тебя», — холодно возражает Виталий. «Я поражена тому, как быстро муж открестился от мальчишки, которого растил как своего сына. Я думала, что он привязан к Максиму сердцем. Немного небрежен, как многие отцы, но все же любит его. Но сейчас Виталий показывает обратное. Он еще не до конца уверен в том, что Максим не его сын, но уже разделяет нас на отдельные составляющие». «Интерес Чернова не в бизнесе, а в сыне?» – размышляет Виталий вслух. «То есть вкладываться в меня он не намерен, так?» «Не знаю, Виталь. Я знаю только то, что не могу отдать ему Макса. Это разобьет сыну сердце. Макс любит свою семью. Прости за то, что я скрыла от тебя правду». «Марина не в курсе?» – задает совершенно неуместный вопрос Виталий. «Нет». «Хорошо, значит, у нас есть еще время», – произносит Виталий и собирается с мыслями. «Время для чего?» «Если узнает, что ты нагуляла сына на стороне, может вышвырнуть нас на улицу. Извини, но сейчас не время для того, чтобы трясти грязными семейными тайнами на потеху всем». Морщится муж, достает новый бокал и подливает себе спиртного. «Значит, Чернову нужен его сын? На что он готов, чтобы забрать его? Вернее...» Виталий усмехается. «Сколько он готов вложить в это?» «Внутри меня все леденеет». «Нет, Виталь, только не говори, что ты собираешься торговаться моим сыном». «Я собираюсь действовать так, чтобы потери были минимальными во всем», — огрызается муж. «Я потратил много времени и ресурсов, чтобы выкормить и поставить на ноги чужого сына. А где все это время был его отец?» «Извини, что перебиваю, но ты никого не поставил на ноги. Максиму всего 5 лет, и ты ни копейки не выделил на платную операцию. Держишь все деньги семьи в своем рукаве и тянешь до последнего». «Во-первых, кардиолог сказал, что операцию оптимально делать в срок до 6-6,5 лет. Максу всего 5, то есть можно потянуть еще немного». Воздевает палец кверху Виталий. «Во-вторых, учитывая обстоятельства...» Муж делает паузу и припечатывает словами. «Теперь я не выделю ни одной лишней копейки. Все собранные средства я пущу в оборот». «Ты не можешь так поступить!» Вспыхиваю, как факел. «Я сама собрала уже половину стоимости этой операции». «Счет открыт на мое имя, дорогуша», — ухмыляется Виталий. «Не вижу необходимости затрачивать огромные суммы денег на подкидыша». «Не будь мразью, Виталия». «Советую прикрыть свой рот на замок, Марьяна», — цедит сквозь зубы муж. «Или я вот так», — щелкает пальцами, — «разрушу все. Разведусь с тобой. Окажешься на улице, без денег, с больным ребенком, и никаких алиментов ты от меня не увидишь, потому что я не намерен платить за подкидышей». «О, и еще одно». Макс недолго пробудет у тебя. Если Богдан настроен серьезно, он мигом отберет у тебя ребенка. Потому что ты не сможешь отстоять свои права и доказать свою состоятельность, чтобы растить сына. Виталий встает, опираясь ладонями на столешницу. У тебя нет ничего, повторяю, ничего. Ни денег, ни собственной недвижимости, ни машины. Я устрою так, что ты вылетишь с работы в два счета. Думаешь, сможешь легко устроиться в другое место? Ничего подобного. Я пущу о тебе такую славу, что перед тобой закроются все двери, до единой. Шипит Виталий и снова чеканит, повторяя, чтобы я усвоила его угрозы. Разведенная, без денег, без связей, без крыши над головой. Я вытащу на свет даже историю с клиникой. Тебя выставят еще и психически неуравновешенной. Твой ненаглядный Макс перекочует в руки Богдана, а тебе останется одна дорога вниз. Полетишь из окна 9-го этажа, как твоя мамаша. Слушаю тираду Виталия, а внутри все ломит от невыносимой боли. Передо мной стоит не человек, не муж и не отец, а продажная шкура. Едва лодка начинает тонуть, он мгновенно ищет угол посуше и потеплее, готов скакать по головам утопающих. «Молчишь? Слушаешь? Это хорошо». Виталий гладит ладонями столешницу. «Ты хочешь оставить Макса себе, да?» «Хочешь. А я хочу встать на ноги. Мы можем помочь друг другу. И мы рука об руку вместе поторгуемся с Черновым за наше общее будущее». «Боже». Прижимаю пальцы к губам. «Богдан был прав насчет тебя. Какая же ты мразь!»